Глава 7. «Вот и все. Теперь ты настоящая принцесса!» Я поправила диадему на голове своей подопечной и заправила непослушные пряди, выбившиеся из прически. «Напомни, как нужно приветствовать гостей?» Мы разместились в детской, и я отчаянно пыталась успеть собрать детей вовремя к торжеству. Еще бы успеть самой привести себя в порядок. До приема осталось полчаса, а я до сих пор ношусь по комнате с вороньим гнездом на голове и в платье, заляпанном остатками теста и варенья. «Вот так!» Тея присела в реверансе, чуть склонив голову вперед. «Ничего сложного!» «Конечно, ничего сложного!» Главное, не запутаться в подоле нового платья и не завалиться на гостя от усталости. Проработала в новой должности всего 2 суток. Окажется, что я здесь минимум неделю. В голове роились десятки вопросов, на которые ни у кого и некогда было спросить ответы. Мистера Деревеля с инцидента в кафе я так и не видела. В конце вчерашнего дня, прочитав 3 раза по памяти Бармалея и 2 раза Золушку, я уснула, стоило только голове опуститься на подушку. А сегодня с самого утра мы готовились к торжественному приему, который на деле оказался ужином, организованным в честь предстоящей свадьбы. Мисс Браун в компании десятка помощников приводила дом в достойный вид. Расставляла ароматные блюда на кухне, накрывала на огромные столы в гостиной, а я носилась, как угорелая, стараясь уследить за своими подопечными. Их целью было сорвать банкет еще до начала. Черви в салате и сырые яйца на стульях — это самое безобидное, что мне удалось заметить. Фокусы с иллюзиями на меня, слава богу, уже не действовали. Итак, мы продержались до вечера. Теперь остается только пережить этот чертов ужин, и, кажется, на землю я вернусь порядком посидевшей. Отлично, я запомнила. Я повторила движение Тионы и перевела взгляд на 2-го подопечного. «Давид, что случилось?» «Дурацкая бабочка!» Он уже 5 минут колдовал над своим галстуком, который извивался, как длинный толстый черный червяк, но упорно сопротивлялся и не желал завязываться в элегантную бабочку. «Давай я попробую». Я опустилась перед своим подопечным на колени и, вспоминая уроки из Ютуба, аккуратно расправилась с шелковой лентой. «Вот видишь, здесь можно обойтись и без магии. Это вообще ненужная штуковина». Давид недовольно нахмурился, в точности как отец, и в 10-й раз задал вопрос: «Зачем нам вообще идти туда?» Очень хотелось ответить «сама не знаю», а затем переодеть детей в домашнее и вернуться к пересказу земных сказок, которые мне услужливо подсовывала память. Но вместо этого я старательно навесила на лицо самую радостную улыбку. А по-моему, на приеме будет весело: музыка, танцы, вкусная еда и Гаргалетта. Тиона поморщилась, кружась в платье перед зеркалом. А Давид свел брови на переносице и кивнул. «Гаргалетта?» Я не понимала, о ком или о чем идет речь. «Что такое Гаргалетта?» «Это мерзкая огнедышащая змея, живущая глубоко под землей», — Давид заговорил со знанием дела. «И папа женится на этой самой Гаргалетте», — ты подхватила слова брата. «Будет ползать по дому и плеваться своим ядом. Она ненавидит нас, хочет от нас избавиться». «Надеюсь, что Гаргалетта — это просто прозвище, что-то вроде земного гадюка. А то ведь мое воображение живо нарисовало змеюку в подвенечном платье. Это из-за нее нас отошлют в академию». Давид принялся расхаживать по комнате. «И у нас больше не будет дома». «Это же лучшее учебное заведение во всем Альнаире». Я старалась говорить уверенно и убедительно, хотя внутри все переворачивалось. «Ваш отец там учился, а теперь и вы». «Это на другом конце света». Тея грустно опустила взгляд. «А мы можем жить здесь и ходить в обычную школу. Только ей мы будем здесь мешать. А отец занят своим расследованием перебоев магии». Так вот, что это было там, в кафе. Магия на короткий миг исчезла, и жизнь будто замерла. Интересно и странно. «Не говорите глупости. Мне кажется, что ваша будущая мачеха не так уж плоха, как вам кажется. Она не заменит вам». Я запнулась, боясь произносить это святое для детей слово. «Маму, ну, может, вы сможете подружиться?» «Пф!» — Давид фыркнул и замотал головой. «Этого точно не будет». «Никогда! Ты ее не видела!» — Тея покачала головой. «Она жуткая и мерзкая». «И поэтому вы распихали по тарелкам с закусками магиканских червей? Знаете, мне бы тоже не понравился такой прием». В этот момент за дверью раздался стук каблуков об пол и высокий недовольный женский голос. «Скатерти срочно нужно сменить. Мисс Браун, персиковый. Я ненавижу персиковый». «Конечно, мисс Эсперанс». Амалия говорила, задыхаясь, видимо, от подъема по лестнице. «Пренепременно поменяем. Что-то еще?» «Да. И мне бы хотелось посмотреть на детей». Женщина громко цокала каблуками уже намного ближе к комнате. «Они должны выглядеть безупречно. Все должно быть безупречно». «Похоже, это и есть невеста мистера Деревеля. Та самая Гаргалетта». И что-то неуловимое в тоне ее голоса, в манере разговора, мне категорически не понравилось. Будто она льдинку проглотила, честное слово, и каждую фразу надменно выдавливала из себя через силу. «Достойная пара черствому сухарю, ничего не скажешь». Дверь распахнулась с грохотом, будто ее ногой открыли. И на пороге, гордо вскинув голову, появилась эффектная женщина в элегантном изумрудном платье длиною в пол, подчеркивающем стройность ее фигуры. Облик мисс казался безупречным. Тонкие правильные черты лица подчеркнуты мягким макияжем. Темно-каштановые волосы дамочки уложены в элегантную прическу из переплетающихся локонов. Плавные движения. Идеальная осанка, не женщина, идеал. И только хищный взгляд и пренебрежительно поджатые губы выдавали истинное лицо. Ну точно, гадюка. Точнее, Гаргалетта. За ней семенила раскрасневшаяся от всех приготовлений Амалия. И, судя по выражению ее лица, будущая миссис Деревель все соки из нее выпила. «Дети, как я рада вас видеть!» — елейным голоском запела будущая мачеха, стоило только двери раскрыться. Затем сделала шаг в комнату, не обратив на меня ровным счетом никакого внимания. «Будто нет меня вовсе. Не верю я вашей радости, дамочка. Вот ни на грамм не верю. Плохая из вас актриса, мисс Гаргалетта». «Теона!» — будущая миссис Деревель с ужасом смотрела мне за спину, и ее голос задрожал от негодования. «Что на тебе надето? Что случилось с твоим платьем? Давид, что это? Где костюм?» Так, стоп. Мы же с детьми только что умылись, переоделись, причесались. Я круто развернулась на каблуках и тоже чуть не завопила. Двухчасовых сборов к торжеству будто и не было. Передо мной стояли чумазые, перепачканные ребята в измятых, порванных костюмах. Зато на их лицах сияли самые настоящие улыбки. Я моргнула и прищурилась. И вот уже передо мной стоят аккуратные дети, но все с теми же ехидными лицами. Иллюзия. Все ясно. Но похоже, что этот трюк перед Гаргалетой они проделывают впервые. «Мисс Эсперанс, доброго вечера!» Теона присела в реверансе и удивленно захлопала ресницами. «Что-то не так?» Давид, взъерошенный как дикобраз, как ни в чем не бывало, опустился на стул и уткнулся носом в какие-то рисунки, лежащие на столе. «Я скажу тебе, что не так, юная леди. Опять эти ваши шуточки. Вы собираетесь испортить праздник вашим внешним видом?» Мисс Эсперанс раздула ноздри и прищурила глаза, ну точно, как гадюка перед броском, а затем резко развернулась ко мне. «Вы же новая няня, я так понимаю. Почему дети в таком виде? Вы собираетесь выполнять свою работу? Нет, вас нужно уволить. Мисс Браун, пригласите Ричарда». Амалия выглянула из-за спины будущей хозяйки этого замка и коротко пискнула. «Да-да, сию минуту». «Подождите, это всего лишь игра. Дети практикуют иллюзии». Я заговорила уверенно и даже позволила себе улыбнуться, а затем направилась к своей подопечной. «Теона, ты молодец, но не думаю, что мисс Эсперанс нашла твою шутку смешной». Девчушка нахмурилась, но мотнула головой, и иллюзия исчезла в то же мгновение. Дети вернулись к опрятному праздничному виду. «Ах, это шутка! Детишки балуются! Надеюсь, больше никаких иллюзий!» Гаргалета с трудом выдавила из себя смешок, а затем резко сократила расстояние между нами и зашептала. «Мисс няня, проследите, чтобы дети вели себя идеально. Никаких шуток, никакой магии. В ином случае нам с Ричардом придется вас уволить. И домой вы вернетесь». Она хмыкнула. «Далеко не в то же время и место. А дети отправятся в академию до свадьбы». Вот так Гаргалета определенно составит конкуренцию мачехам Золушки и Белоснежки. «Ничего не скажешь». «Можете не сомневаться». Я натянуто кивнула, притягивая к себе Теону, хотя хотелось вытолкать эту дамочку прочь из детской. «Все пройдет безупречно». «Если мы не пойдем вовсе на ваш званый ужин», — закончила я мысленно. Дамочка, прищурившись, зыркнула на меня, видимо, пытаясь сжечь одним взглядом. «Надеюсь». Она развернулась, зашелестев платьем. «Через полчаса приведите детей к парадному входу. Мы будем встречать гостей».